«Тяжелая задача, может быть, что и невыполнимая», — сказал тогда Толстый. «Миссия невыполнима», — Добрич снова улыбался. «Кто-то говорил, что будет легко. Все реально. На 140 миллионов населения России подонков наберется около полумиллиона из тех, кто сам не одумается. Под ними армия, пусть слабая, но она есть. За них полиция, где пятую часть личного состава можно со спокойной совестью ставить к стенке. У них охранные конторы, сыщики и ФСБ, в конце концов, а у нас напор и знание того, что мы непредсказуемы, быстрее, смелее, злее и активнее. Эх, тоскливо вздохнул майор. К сожалению, мне с вами нельзя, меня еще 5 месяцев назад в международный розыск объявили. Командир роты встал, пожал каждому руку и пожелал на прощание. Удачи вам, Акинаки. Выйдя из кабинета Добрича, меченые договорились, что в Москве они обязательно пересекутся, и расстались. Толстый сел в пустой комнате отдыха и, достав ноутбук, принялся просматривать содержимое флешки, которая была забита информацией на гектар. Контактные адреса, досье на людей, характеристики, планы и схемы городов, подробная распланировка подземных московских коммуникаций и инструкций. Приказ был ясен, первоначальный план разработан, и уже под утро, вновь собрав свой рюкзак, Федор Толстов снова отправился в путь. В канцелярии он получил 2 кредитные карточки, одна отрядная, а другая солидного российского банка, который, по слухам, принадлежал бывшему президенту России. Кроме того, ему выдали документы на имя Самуила Рубинчика, гражданина Израиля, представителя мелкой торговой фирмочки на Рааре. Денег на отрядной карточке было 500 унций и на российской 20 тысяч евро, неплохие деньги на первое время. Паспорт и водительское удостоверение Рубинчика выглядели как настоящие, хотя, скорее всего, они таковыми и были, по крайней мере, бланки. Рейсовым ночным бегуном из Байрона Толстый добрался до Заринайских врат, потом телепортом к Раменским вратам, Самарамина и Вечный город. Перед отправкой на землю ему рекомендовалось обновить гардероб и оставить в филиале отрядного хранилища ценностей, в том же банке, расположенном в столице Романского княжества, все лишние вещи. Пройдясь по магазинам, меченый приобрел себе неплохую и неброскую одежду земного производства, чемодан и кое-что по мелочи. Переодевшись и сдав в рекомендуемый банк отрядную кредитку, а также свой военный билет, Федор отбыл на Раар и дальше по маршруту на землю. Полчаса пути, и Толстый вышел из Уральских врат, превратившихся в мощную крепость. Документы на имя Самуила Рубинчика, израильского гражданина и предпринимателя, подозрения ни у кого не вызвали, таможенный досмотр он прошел спокойно, в чемодане только одежда, наркотиков, оружия и контрабанды нет. После этого самолет, Москва, электричка и дачный поселок Лесной, где пара пенсионеров, какая-то старая агентура Прохорова, встретили его как родного внука. Действуя на первых порах строго по инструкции и рекомендациям, Толстый вызвал на встречу вожаков скинхедов. Разговор прошел, как и планировалось, и теперь он должен был добраться в Дмитров, небольшой городок в 65 километрах от Москвы, где и встретить своих будущих подчиненных. Дальше, полная свобода действий, работай так, как ты считаешь нужным, полагаясь только на обостренное чувство справедливости, присущее каждому человеку, еще не превратившемуся в жвачное животное. Вот и поселок, крайний одноэтажный домик справа по единственной улочке, чуть покосившийся, с обветшалым заборчиком. Именно здесь живет одинокая чета Елисеевых, отставных разведчиков ГРУ. Одна отдельно взятая ячейка общества со своими проблемами, неурядицами и жизненными невзгодами. Павел Сергеевич вышел в отставку в звании подполковника, а его жена Инна Андреевна – капитаном. Люди отдали всю жизнь на благо своей родины, прошли Афган, развал СССР, смуту 90-х, предательство, нищету и на исходе своих лет остались один на один со старостью. Было 2 сына, но один, младший, погиб в первую чеченскую кампанию, когда со своим взводом попал в окружение. Другой, старший, дослужившись до майора, тянул службу в одном отдаленном приволжском гарнизоне. Пытался бороться с расхищением оружия на армейских складах и, возвращаясь поздно ночью домой, попал под наркоманский нож. Такая вот судьбина. «Добрый вечер», входя в дом, сказал Толстый. «Ой, Феденька», всплеснула руками Инна Андреевна, сухонькая и небольшого росточка бабушка, с добродушным выражением лица. «Где же вы ночами бродите? Опасно сейчас по ночам гулять. Раздевайтесь и садитесь за стол. Будем пить чай и новости смотреть», обернувшись в сторону спальни, Она повысила тон и почти прокричала: «Павлуша, иди чай пить, сейчас новости начнутся». С кряхтением из спальни появился хозяин дома, седой старик лет около 70, по виду еще крепкий, но чувства интуита говорили толстому, что надломилось в нем что-то и жить ему оставалось немного, год-другой, да и все. Павел Сергеевич уселся за стол, взял в руки пульт и щелкнул на цифру 1. Загорелся экран телевизора, и появилась заставка новостной передачи. Моложавый диктор в строгом сером костюме и галстуке в крапинку произнес: «Добрый вечер. Главная новость дня – Китай в очередной раз отверг все справедливые требования мирового сообщества о свободном доступе в мир Лагас и отказался принять наблюдательную комиссию ООН». Генеральный секретарь КПК Ли Цзимин в резкой форме заявил, что врата в мир Лагас являются неотъемлемой территориальной собственностью Китайской Народной Республики и всякое посягательство на них будет рассмотрено как недружественный акт в отношении его страны. Лидер КНР подчеркнул, что готов к экономическому сотрудничеству со странами, не имеющими претензий на колонизацию мира Лагас. Президент Мешков осудил действия нашего восточного соседа и заявил, что Россия полностью поддержит США и другие демократические государства в их попытках урегулировать этот инцидент. На экране появился президент сказочной страны РФА и с умным видом начал объяснять, что в принципе, он только за мир, но Китай переходит все границы разумного и врата, это не какая-то область, а вход в мир, которым должна владеть не одна страна, а вся планета Земля. Инна Андреевна внесла поднос с заварным чаем и домашними печенюшками. Толстый взял глубокую фаянсовую кружку, налил горяченького, самое то, что надо, после промерзшего зимнего леса. С аппетитом похрустывая печеньками и запивая их чайком, он вполуха слушал зомбоящик, а хозяин, Павел Сергеевич, кивнув на экран, спросил: «Что думаешь, Федор, решатся ли берасты на войну? Слишком много факторов, однозначно никто не скажет, что будет. Это точно. Китайцы сейчас сильны как никогда. Призвали резервистов, армию до 10 миллионов разворачивают, перекрыли границы и вырезали всю свою немногочисленную оппозицию. Кроме того, за ними врата и целый мир, куда в случае ядерной войны, они могут всегда отступить». «Угу», — прихлебнув чаю, Толстый посмотрел на экран. Диктор продолжал: «Нашу страну с миссией доброй воли посетил знаменитый американский певец Джопола, партнер и любовник сэра Элтона Джона. По окончании нашей программы смотрите прямую трансляцию из Большого Кремлевского зала, где будет проходить единственный концерт Джопола в России». «Достало все», — сказал старик и переключился на другой канал, где шла очередная, 900 какая-то, серия мыльной оперы про тяжелую жизнь олигархов, радеющих о всеобщем благе. Главный герой, потерявший память, не узнает свою дочь и влюбляется в нее. Коварная пятая жена пытается получить в наследство его бизнес. И такая ботва длилась уже четвертый год. Павел Сергеевич повернулся к Федору и произнес: «Надо к вашему ходить, а то здесь не жизнь, а так, сплошное существование. У тебя связь с Прохоровым есть?» «Не», — покачал головой Меченый, — «это не мой уровень». «Ха», — усмехнулся пенсионер. «Понятно, что не твой, по тебе видно, что молод ты еще, чтоб с генералами перезваниваться. На всякий случай спросил, а то у нас проблема небольшая образовалась. Думал, может быть, генерал поможет». «Какая?» «Да, есть тут вилла одна неподалеку. Троюродный племянник нового губернатора области отстроился и чем-то ему наш поселок приглянулся. Приезжал он пару недель назад с охраной на 5 машинах. Угрожал, но не обломилось ему. Здесь люди всякие живут, вплоть до бывшего замминистра, и оружие имеется. Он тогда поугрожал и уехал. Быков своих на нас напускать побоялся. А сейчас опять началось. Сегодня бумаги пришли и постановление областного суда, что мы здесь живем незаконно и этот участок – природоохранная зона. В общем, дали нам 3 месяца на эвакуацию. Хорошо еще, что по зиме не выгнали». Федор подумал и ответил: «Проблема решаема, Павел Сергеевич». «Да, ну», – удивился и не поверил тот. «Точно говорю, в течение месяца она исчезнет. Кстати, завтра я уезжаю». «Жаль, что уезжаешь», — посетовал гостеприимный хозяин. «Мы с Инной Андреевной к тебе за эти дни привыкли, хороший ты парень, на сынков наших похож. Если что, то приезжай всегда, когда захочешь, мы только рады будем». Еще некоторое время посидев со стариками за столом, Толстый отправился спать. На завтра предстоял первый его день как руководителя новоявленного эскадрона смерти. Однако сон не шел, и встав он включил ноутбук, вывел на экран подробную карту района вокруг поселка Лесной, нашел виллу племянника губернатора и приступил к планированию своей первой операции. Глава 13. Планета Рамина. Крепость Штирштар. 08.12.2015. С тренировки вернулся уставший и очень собой довольный. Давненько мои охранники меня так не гоняли, но и я хорош. Один против трех бойцов полный час рубился. Расту в мастерстве, скоро буду как былинный богатырь, елки-моталки. Освежившись и переодевшись, направился к себе в кабинет, куда должны были подойти Прохоров и Лютерс, просившие личной встречи. Подхожу, точно, сидят рядом с дверьми, ждут. У Прохорова в глазах смешинки, а лицо красное, как если бы только что орал. Лютерс смотрит в потолок, вроде как он здесь чисто мимо проходил. На входе в кабинет, держа руку на расстегнутой кобуре, стоит напряженный Паша Крюков, а неподалеку двое варягов из охраны ошиваются. Интересная картина. «Что, генерал?» – спросил я, подходя. «Не пустили тебя в чужой кабинет?» «Не пустили», – растянув улыбку на половину лица, согласился он. Паша, вольно, скомандовал адъютанту, который, увидев меня, расслабился и направился на свое место. «За мной, господа шпионы, разведчики-диверсанты!» Войдя в свой кабинет, как его окрестили в одной из солидных земных аналитических передач, «Логово зверя», и, разместившись, где кому положено и где кому удобней, повели разговор. «Дядя Вова, что по земле, выяснили, откуда ноги у крамолы против нашего отряда растут?» «Хаем», Прохоров принял деловой и серьезный вид. «Как я уже докладывал после твоего возвращения с Кабаранги, за всем стоит недобитая эльфийская агентура. После того, как мы подмяли под себя врата на землю, на родной планете осталось 15 эльфов, это те, кого смогли идентифицировать. Домой они не торопятся, сидят в Америке и против нас злоумышляют. Все эльфы относятся к разведсектору пятой группы армий. Политиканы земные к ним сильно прислушиваются. Наши дипломаты выразили протест командованию пятой группы армий, но, как и ожидалось, результат нулевой. Они от своих разведчиков открестились, мол, знать не знаем, такие-то и такие отчислены из рядов и теперь вольны делать, что им только заблагорассудится. В общем, ничего нового, ничего. Мы их достать сможем? Нет, эльфов охраняют получше, чем америкосовского президента, что в целом по родной планете. Как и ожидалось, все, кто только в состоянии, накинулись на Китай, но Лицземин позиции не сдает. Знаешь, что он ответил америкосам? Нет, новости пока не смотрел. Если вам нужны врата, откройте свои. А наследники великого дракона суть есть потомки богов и врата себе открыли сами. Будьте праведны, отриньте грехи, живите по заветам предков и совести, а за это вам воздастся. Ты смотри, чисто пророк, удивился я, а то ухмыльнулся Прохоров. В Китае сейчас такой подъем любви к своему генсеку, что они его хоть сегодня императором выберут. Китай, такая страна, что там и без всякого подъема любой правитель может себя императором провозгласить. И никто слова поперек не скажет, выдал я свое резюме. Но когда это делается искренне и от души, то ценно вдвойне, парировал генерал. И что, сильно Лицземин насчет врат уперся? Достаточно сильно, хотя на экономическое сотрудничество и разработку ресурсов в мире Лагаз готов пойти. Планета практически не заселена, есть от 100 до 300 тысяч местных жителей, живущих в пещерах, по виду монголоиды. 5 материков, имеются крупные островные архипелаги, места свободного много, и китайцы готовы предоставить концессии на разработку особо ценных полезных ископаемых тем странам, которых устраивает к сотрудничеству. Например, Германия готова в этом поучаствовать, Япония, Индия и Канада, но пока они только намекают, штатовцев опасаются. Что говорят аналитики? Сколько по времени америкосы и их подпевалы будут на Китай наседать? Минимум полгода у нас есть, а там видно будет, слишком обстановка нервозная, как бы какой гад на красную кнопку не нажал. Ладно, у меня через полчаса встреча с Суцземином, это все подробнее с ним самим обсудим. Лютерс, обратился я к начальнику УФКР. Что у вас сделано? Полковник ответил, как всегда, коротко и четко. На землю перебросили 609 бойцов, уровень подготовки у всех разный, но в целом люди подготовлены хорошо. Первые удары наносим в России, и если все пойдет, как было задумано, за год, может быть полтора, мы страну всколыхнем и сделаем президентом своего человека. Хотя ваша страна слишком непредсказуема, ничего просчитать нельзя. Предварительно на пост будущего главы России имеем 3 кандидатуры, пока присматриваемся. Тимофей, а может быть, тебя в президенты РФ двинем, предложил Прохоров. Нет, покачал я пальцем, этого вы от меня не дождетесь. Мне бы с отрядом и подконтрольными мирами управиться, а вы мне предлагаете взять на себя ответственность за весьма немалую по размерам державу с огромными проблемами. От меня только контроль и помощь новому президенту. Ну, как знаешь, ладно, что вы от меня хотели? Окинул я взглядом русского и немца. Прохоров пожал плечами. Как всегда, денег. Сан Саныч на мешке сидит и сверхмесячного лимита ничего не дает, на тебя ссылается. Сколько? Лютерс с Прохоровым переглянулись, и начальнику вразвучил сумму. 30 миллионов унза. А во, ничего себе аппетиты, 30 миллионов унза, это 3 миллиарда евро и черт знает сколько миллиардов рублей. Деньги есть, конечно, но, по-моему, такая сумма явный перебор. Куда вам столько? Это на весь следующий год на нас двоих и отдел информационной борьбы. Не так уж и много. Интернет и телевидение проплати, воинам дай, акции протеста организуй, кого надо подмасли, оклады сотрудникам и увеличение штатов наших подразделений. Один только координационный центр всеми операциями, который рядом с Уральскими вратами ставим, в копеечку влетит. А база данных ФСБ, знаешь, во сколько унза она нам обошлась? Причем все это, не считая Ютева, который нам необходим на поддержание помогающих нам отставников и людей преклонного возраста. Этих бросать нельзя, так как они составят оплот нового президента России. Будут вам деньги, но частями. Сразу получите только 10 миллионов. Насчет Ютева также распоряжение отдам, согласился я. Это все? Да, дружно ответили начальники управлений. Разведчик и контрразведчик направились на выход. А я окликнул Прохорова. «Дядь Вов, что?» – обернулся он. «Еще раз попробуешь так пошутить, со входом в мой кабинет, когда меня нет, получишь пулю в лоб». «Понял?» – он кивнул и вышел. «Было бы просто замечательно, если понял, а то шутки шутками, но нервы у охраны и адъютанта тоже не стальные. Тут тебе не там, товарищ генерал-лейтенант, даже лоб зеленкой мазать не будут и ни на какие прошлые заслуги смотреть не станут. Кстати, о генералах. Сложилась не очень хорошая и правильная ситуация в нашем отряде, когда лейтенанты командуют батальонами и полками, а некоторые майоры у них в подчинении рядовыми ходят. Надо как-то это урегулировать. Народу каждый день в среднем около 1000 человек прибывает, путаница случается. Те люди, кто в отряде давно, друг друга все в лицо знают, а рекруты с земли путаются, впрочем, как и союзники. Необходимо учредить что-то вроде переаттестационной комиссии, а главным в ней назначить комбрига один Пахомова, ему это дело по душе придется. Заодно орденами и медалями займется, с униформой у него, помнится, вышло все очень прилично, вот пусть и поработает пока в этом направлении. При его рвении, работы на неделю, а если он еще своих единомышленников-службистов в работу впряжет, Рюмина и Степанова, то и того быстрее управится. Конечно, понижать никого в звании не будем, но многих просто необходимо повысить. В первую очередь Костю Аленина и Ратмира Переяславского, а то один старлей, а другой аж целый сотник, при этом у каждого по 1500 лучших воинов в подчинении. Нормально, будут полковниками, гвардейскими, пора уже это понятие вводить, ведь обещал я в свое время Косте, что он будет главкомом этого рода войск, значит, так тому и быть. Включился селектор, и серьезный голос адъютанта доложил. Прибыл полномочный представитель Китайской Народной Республики генерал Су Цзимин. Надо же, целый генерал уже, мелькнула у меня мысль, только как-то странно это для Паши, который на все авторитеты плевать хотел, что китайца так церемонно представляет. Пригласи. Родственник генсека КНР, генерал Су Цзимин вошел в кабинет, и почтительность Крюкова мне стала понятна. Китаец был затянут в ладно скроенный мундир, на плечах генеральские погоны, а грудь сплошь в орденах и медалях, аж глаза слепит. Но даже не это главное, а лицо, одухотворенное и величавое. Куда делся тот торгаш, с которым мы в первый раз общались? Исчез, испарился. Два разных человека, времени прошло всего-то ничего, а разница, как говорится, налицо. Видимо, младший Цзимин уже крепко врос в роль национального героя. Мы с ним поприветствовали друг друга, и китаец сразу перешел к делу. Уважаемый командор, нам необходима ваша помощь и поддержка. Чем смогу, тем помогу, развел я руками. Однако вы знаете нашу политику, В дела родной планеты отряд старается не вмешиваться. Цзимин сощурил свои узкие азиатские глазки еще больше, чем они у него есть на самом деле, расплылся в благостной улыбке, натуральный Богдыхан с картинки, и произнес: «Вы несколько лукавите, уважаемый командор, интерес к родине у вас есть и будет всегда. Мой дядя хочет предложить вам не только партнерство в торговой сфере, но и личную дружбу, что очень ценно. Ладно, будем и мы вежливы. Уважаемый генерал Цзимин, я попробовал состроить такую же благостную физию лица, как и у китайца. Дружба – это всегда хорошо. Однако давайте остановимся на партнерстве, так как это понятие более честное и обоюдовыгодное. Что вы хотите? Подписание пакта о военной взаимопомощи в пределах планеты Земля. Все показное добродушие слетело с лица китайца моментально, и он выжидательно уставился на меня. Почему бы и нет? Можно попробовать. Обкатав мыслишку и потянув паузу, согласился я. Думаю, что дипломаты наших стран смогут договориться, а лично меня интересует другое. Насколько далеко вы готовы пойти в противостоянии с земными правительствами? Наша страна не отступит ни при каких условиях, заверил меня китайский генерал. Слишком много противоречий, слишком мы разные, а эта западная гниль, проникающая в нашу страну, может доконать КНР точно так же, как и вашу Россию. Мы сильные и в то же самое время слабы. Мы можем вынести и пережить практически любую войну, но правительство КНР вынуждено отступать перед западным образом жизни. Это отступление, которое вскоре могло превратиться в бегство и поражение. Новый мир, которым владеет только Китай, спас нашу многострадальную страну от многих бед и проблем. Лагаз только наш. Поэтому если экономическую составляющую предложенных нам договоров генеральный секретарь рассматривает как возможную, то территориальная вызывает полное неприятие. Согласившись со справедливыми словами Су Цзимина, я кивнул и спросил: «Чего вы конкретно ожидаете от пакта о взаимопомощи?» «Стабильности в мире. Узнав о таком документе, американцы не осмелятся напасть на нас. Вредить будут, но напрямую агрессию, которая, несомненно, повлечет за собой обмен ядерными ударами, не пойдут. За нами одна из самых мощных армий на Земле, за вами отряд и ваши союзники. Пока нам не хотелось бы входить в Раарский оборонительный союз, но на Земле отряд Экинак и КНР будут полезны друг другу. На территории России и во всем мире мы имеем такой пласт своих соотечественников, которые способны сделать очень многое. Кроме того», — генерал несколько замялся. «Говорите, как есть, товарищ Цзимин», — поторопил его я. «Пока контроль над вратами держали эльфы, на рынке Раара существовал запрет на продажу многих технологий, вооружения и техники. Эльфов нет, но запреты остались, а то, что ранее было запрещено, продается только членам вашего оборонительного союза. Все остальные миры вынуждены довольствоваться крохами. Нельзя ли через вас, как нашего будущего союзника, что-то получить?» «Что именно?» «Как известно, антигравитационные двигатели производят только три государства: Светозарная империя, Доминион гномов и Республика Грай. На рынке предлагаются лишь готовые образцы подобных изделий, без подзарядных устройств для энергобатарей, которых, как правило, хватает только на пробег техники в 10 тысяч километров или работу прибора, рассчитанную на 250 часов. Такие устройства есть у вас и ваших союзников. Возможно ли и нам их получить? Кроме того, мы интересуемся транспортными контейнеровозами большой грузоподъемности, которые перемещают грузы через миры. Скорость у них небольшая, до 50 км в час. Но наши тибетское авто и железнодорожные транспортные магистрали не справляются с объемом перевозок, и подобные контейнеры нам очень нужны. Все это не проблема, решил я для себя. Пакт этот, торговые сделки, нормально. По большому счету, для меня и отряда это ничего не меняет. Что делали, то и дальше делать будем. По какому пути шли, потому и продолжаем движение. Очередной союз, да и ладно, какие-то дополнительные обязательства, новые проекты, растущая прибыль, все это есть хорошо, пусть так оно и будет. Те же контейнеровозы и подзарядные устройства для антигравов не есть военная или технологическая тайна. В данном вопросе чистая экономика, когда покупатель движителя, выработав его ресурс, вынужден вновь платить деньги продавцу за заправку. Сделаем. Вот если бы китайцы хотели получить что-то из военной сферы или секрет производства Ютива, тогда сразу нет, такие дела только внутри Раарского союза вершатся. Су Цзимин продолжал что-то говорить, но мне стало как-то резко не до него. В районе солнечного сплетения неожиданно вспыхнул комок боли, и не выдержав ее, я скрипнул зубами и застонал. «Что с вами?» – насторожился китайский представитель. «Вам плохо?» – успокаивающе взмахнув ладонью, ответил ему. «Наверное, на утренней тренировке силы не рассчитал, перенапрягся, да и по ребрам сильно досталось. Давайте продолжим наш разговор позже». «Конечно», – выдавив из себя жалкое подобие улыбки, напрягся и проводил Суцзимина к двери. Он вышел, а я прижался к стене и просто сполз по ней вниз. «Нет, тренировка здесь была ни при чем. Гадство, такое ощущение, что кто-то рассматривает меня как под микроскопом, некое существо, и взгляд этого существа настолько тяжел, что вызывает настоящую физическую боль. Что же это такое? Ведь не было подобного ни разу. Не было печали, бесы подогнали. Накатила слабость, какая-то болезненная апатия ко всему происходящему со мной. Что-то сильно по симптомам на астральную атаку похоже, про которую мастер Абу рассказывал. Нет, не сдаваться, бороться, жить, а то так и сдохну здесь, ребенка своего не увидев. Попытался применить одну из защитных методик, надиктованную мне относительно подобного случая летописцем. Закрыл глаза, нужно расслабиться, хотя какое там расслабление, если выворачивает всего наизнанку, и представил свою ауру. Мама дорогая, такого ранее не случалось, чтоб я свою ауру так четко и ясно видел. Линии, облегающие все мое тело, перемешанные и перекрученные, светящиеся, разных цветов, где преобладает все усиливающийся красный. Красный, кажется, это гнев и боль, и мне надо его сбить. Представил, что из самого солнечного сплетения, из этого комка моей внутренней силы начинаю выдавливать весь негатив наружу. Минута, другая, за ней еще, и вот, шаг за шагом противник стал отступать. Моя энергетика выдержала удар, а силовые линии солнечно-желтого цвета восстановили некий невидимый защитный доспех вокруг тела. Неведомая тварь, которая, несомненно, являлась живым существом, только презрительно фыркнула в мою сторону, ее эмоции чувствовались, и начала ослаблять давление. «Ну, нет, раз пришла, так отхватишь». Собрав в одно целое всю мою злость и боль, которые никуда не исчезли, а только рассеялись вокруг, метнул этот даже не шар, а кусок, напоминающий кровавую массу, вслед той особи, что атаковала меня. «Есть!» – пробил. До меня донеслись лишь слабые и отдаленные отголоски чувств враждебного существа. Убить я его не убил, а вот ранить и напугать смог. На краткий миг я увидел весь Штирштар с высоты птичьего полета и разглядел двойную темную тень, метнувшуюся в сторону врат перехода на Раар. Проходит несколько минут, лежу на спине, смотрю в изукрашенный керамикой потолок, сил нет, мысли какие-то отстраненные. Подобное состояние у меня уже было, в юности, на первой тренировке по боксу, когда один громила, ставший впоследствии чемпионом Европы в тяжелом весе, одним ударом нокаутировал меня. Плывешь куда-то по течению и смотришь на себя со стороны. Понемногу прихожу в чувство, встаю сначала на колени, а затем по стене передвигаюсь к столу. Хорошо еще, что китаец моей слабости не видел, а то точно, подумал бы гадость какую. Да и моим опричникам видеть командора в подобном состоянии не надо. Мля, что же это было? Кто эта сволочь? С трудом встав из-за стола, направился к небольшому бару в углу. Сам не пью, неинтересно, но по традиции, которую перенял еще от своего отца, всегда держу в кабинете несколько бутылок хорошего питья, мало ли, а вдруг и пригодится. Вот сейчас как раз тот самый момент, открыв стеклянную дверцу, посмотрел, что имеется. Вино, слабенько, коньяк, противно, а вот и она, литра натуральной хорошей водки. Бутылку в руки, вернулся к столу, распечатываю, наливаю в свою немаленькую, граммов 300 точно будет, чайную кружку, прозрачную жидкость и одним махом вливаю все в себя. Горячая волна прокатилась по пищеводу, чуть позже рухнула в желудок, а я выдохнул, вытер тыльной стороной ладони испарину, выступившую на лице, и устало откинулся на спинку кресла. Вроде отпустило. Кто это был? Четко и медленно роняя в тишине слова, спросил я сам себя и сам себе ответил. Непонятно. Достав свой коммуникатор, набрал номер Палыча, который должен быть где-то рядом, сегодня он на отдых приезжал, дочек своих повидать. Гудки, гудки, снова равнодушный гудок и, наконец, голос Палыча. На связи. Кто это? Привет, Палыч. Это я, твой командир. Не узнал, что ли? Ты где? Возле твоих дверей. Голос Палыча звучал так, будто он только что в одиночку вагон цемента раскидал. Меня Паша не пускает, говорит, что ты занят, входи. Генерал-майор Некрасов как-то бочком протиснулся в кабинет, присел напротив меня, и только взглянув на него, я понял, что ни одного меня сегодня незваный гость навестил. Ты как, Палыч, терпимо. Он увидел бутылку на столе и потянулся к ней, схватил ее за горлышко и, запрокинув, начал пить из горла. Глава ордена меченых сделал пару солидных глотков, отставил беленькую и выдохнул. Ох, сильна, зараза. Кто, тварь или водка, обе? Палыч кивнул и начал рассказывать, как нападение неведомого существа пережил он, а я поделился своими ощущениями. По времени тварь атаковала нас один в один, правда, Некрасову пришлось значительно тяжелее, существо его почти прогрызло, но почему-то резко отскочило. Возможно, что это мой удар помешал ей, и надо сказать, что Палыч оклемался раньше меня. Итак, попытался я подвести итог нашего общения, что мы про эту тварь знаем. Глава меченых стал загибать пальцы и перечислять. Первое, она нас не любит, одаренных то есть. Второе, атакованы были только мы с тобой, остальных я обзвонил, а кто рядом был, опросил. У всех норма, и только у троих было некоторое нездоровое предчувствие. Третье, существо совершило свое нападение через астрал, а я в него, до сего часа, не сильно-то и верил. Четвертое, оно пришло через врата и ушло через них же. Пятое, тварь может атаковать не одну цель, а две, минимум. Надо что-то предпринять, только вот что, последние слова он почти взрыкивал. Спокойно, Палыч, разберемся. Необходимо первым делом всех меченых проинструктировать и с мастером Абу пообщаться, ведь если есть техника защиты от этой твари, значит, должны быть и сведения о ней. У хранителей закона проконсультироваться по этому поводу не помешает, да и про Дона Карбона забывать не следует, знающий человек. Опустим руки, сдохнем, а будем бороться, выстоим. Все как обычно, по-другому у нас никак. Ты как самый лучший интуит в отряде, что по этому поводу сказать можешь? Откуда угроза исходит? Эльфы это, других вариантов не вижу. Вот и ладно, заказчика определили, пусть примерно, на одной интуиции, без доказательств, но нам другого и не требуется. Когда дело касается своей жизни, никому и никогда суд или доказательная база были не нужны. Решено, работаем этот вариант как основной. Глава 14. Планета Земля, Россия, Подмосковье. 14.12.2015. Степаныч позвал пародейки старшего смены, охраннику ворот. Выйди на минуту. Старший смены, пожилой мужчина в синей ОМОНовской куртке, вышел из тепла дежурки наружу. Погодка стояла пасмурная, морозец хоть и небольшой, но неприятный, неподалеку озера и с той стороны постоянно несло сыростью. Степаныч поежился, стряхнул с рукава куртки известковый налет, видимо, где-то зацепился, когда обход совершал, посмотрел на нашивку охрана, сплюнул на грязный асфальт, покрытый тонкой коркой льда, и направился к шлагбауму, преграждающему въезд на объект. В этом месте Степаныч, бывший прапорщик ВВ, сокращенный после расформирования части, работал третий год и, в общем-то, жизнью был вполне доволен. Зарплату платили исправно, напрягаться не надо, дежурство двое суток через двое, но порой накатывала на него необъяснимая тоска по тем временам, когда он был при деле, горел, к чему-то стремился и о чем-то мечтал. Бывало так, что, идя по объекту, дачному комплексу губернаторского племянника Самойленко, и, видя, сколько денег вбухивает в строительство, нигде ни дня не проработавший и ничего в этой жизни не видевший, кроме тусников и ночных клубов, человек, Степаныч чувствовал, как его охватывает злоба. Бывало, что, выпив рюмашку-другую в компании таких же, как и он, отставников, со злостью рассказывал Степаныч приятелям про шик и блеск хозяина дачи. Да, все это бывало, но в целом, жизнью Степаныч был доволен. Подойдя к шлагбауму, подле которого мерз один из охранников, он спросил его, чего вызывал. Да, вот, махнул он в сторону заборчика. Работяги пришли, говорят, что им здесь работу обещали. В самом деле, Степаныч вспомнил, что пару дней назад приходили два крепких паренька, и тогда начальник объекта Капитонов нанимал их на разовую шабашку, раскидать землю в зимнем саду. Тогда Капитонов остался доволен работниками и зазывал их поработать на постоянной основе. Старший смены посмотрел, действительно, те же самые пареньки, стоят, переминаются с ноги на ногу. «Идите сюда», — подозвал он парней. Те приблизились, и один из них, со шрамом через всю правую щеку, обратился к нему. «Мы здесь были пару дней назад, работали. Может быть, еще какая шабашка имеется?» «Нет, ребята», — покачал головой Степаныч. «Сегодня хозяин на отдых приезжает, никаких работ. Даже таджиков, что плитку ложили, и тех из вагончиков в село отправили. Приходите через пару деньков, что-то обязательно будет, да и самого Капитонова сейчас на месте нет». Парни переглянулись, и тот, что со шрамом на лице, ни слова не говоря, с силой ударил Степаныча в челюсть, и старший смены потерял сознание. Охранник атаковал второй и вырубил его ударом ноги в голову. Они оглянулись, никого вокруг не было и, оттащив Степаныча и охранника в сторону, дождались вышедших из ближней рощи своих напарников, которые споро разошлись тройками по объекту. Очнулся бывший прапорщик ВВ минут через 20. Челюсть болела неимоверно, но сломана не была и шевелилась исправно, а руки затекли, его просто привязали к батарее. Подняв глаза, Степаныч увидел напротив себя молодого черноволосого парня, лет около 20, который стоял подле стола и перебирал оружие охранников, травматические макарычи. Парень почувствовал, что на него смотрит, и, бросив стволы, направился к нему. Он присел напротив, и, взглянув в его глаза, напоминающие волчьи, Степаныч почему-то решил, что расскажет этому человеку все, что он знает, причем без всяких угроз с его стороны. «Фамилия, имя, отчество, звание?» – спросил парень. «Грибов Иван Степанович, прапорщик, бывший», – мгновенно отчеканил старшей смены. «Когда хозяин приедет, к вечеру ждем, часам к 5, как стемнеет, сколько людей с ним будет, гости на 2 машинах, охрана откуда, сколько, есть ли оружие, обычно 2 из ФСБ». При себе имеют 2 Стечкина и 2 автомата Клин. Тревожная кнопка есть? 2. Одна у нас отключена от питания, чтоб случайно кто не нажал, а вторая в кабинете хозяина. Сигнал идет прямиком в Пушкина, в отдел вневедомственной охраны. Видеокамеры, которые по территории раскиданы, работают. Нет, помотал головой Иван Степанович. Капитонов сэкономить решил, дешевку китайскую закупил, а хозяину счет как за германские выставил. После 3 месяцев работы система сдохла, а с тех пор никак не заменит, так и стоит для красоты. Как проходит заезд кортежа? Начальнику всего комплекса звонят, предупреждают, что хозяин выехал и вскоре будет у нас. Из Москвы привозят еду из ресторана, деликатесы всякие, и наша обслуга накрывает столы. Заезд кортежа, напомнил парень. Так вот, сначала фыбосы вкатываются и возле нас останавливаются, а гости едут в основной дом. Мы производим доклад, а Капитонов и обслуга хлебом-солью встречают гостей. Сколько всего сейчас людей на объекте? Наша смена, 7 человек, 3 отдыхают во флигеле, я был в дежурке, 1 на шлагбауме, 2 обходят территорию. Капитон позже подъедет, с ним 3 официантки и водила газели. На хоздворе 2 работника, за скотиной и зоопарком присматривают. А таджики, которые здесь работают, когда хозяин приезжает, их в сельскую общагу на постой отправляют, обычно они здесь в вагончиках живут, но еще с утра всех за территорию выгнали. Парень кивнул на стол, где лежали травматы. Серьезное оружие есть? Нет, у нас не имеется. А в доме? Сейф с кодовым замком, там 3 сайги, 2 тигра с оптикой, 3 револьвера американских и калашников. Сам не видел, а Капитонов подводочку рассказывал. Кто знает код от сейфа? Хозяин и Капитонов. Еще есть какие-то захоронки или сейфы в доме? Не знаю, нас туда не пускают, наверное, должно что-то быть. Понятненько, протянул толстый, а это был он, и направился на выход. Степаныча оттянули к другим охранникам, которых уже повязали и сложили в их же комнате отдыха. Чуть погодя нападающие присоединили к ним работяг с хоздвора. Прошел час и у въезда появился новенький «Опель», это прибыл начальник объекта, грузный мужчина с копной ухоженных длинных волос. Следом подкатила газель белого цвета, в которой находились официантки, 3 женщины средних лет и водитель. Шлагбаум поднялся, и первым, направляясь к банкетному залу, проехал микроавтобус. Опель тронулся следом и ему на капот, поцарапав краску, практически сразу рухнул раскрашенный двухцветный пластиковый брус шлагбаума. Что за хрень? Вылез из машины Капитонов. Сколько раз говорил, будьте внимательны, жмите на пульт до упора. Где Степаныч? Пойдем покажу, где Степаныч. Позади него стоял толстый. Ты кто? Оно тебе надо? Толстый подошел к начальнику объекта вплотную и крепко прихватил его за кадык. Капитонов побагровел и выдохнул. «Отпустите меня, пожалуйста». Меченый разжал руку и потянул начальника дачи в дежурку охраны. Между ними состоялся разговор, после которого карательный отряд Толстого обзавелся своим первым нормальным оружием. Один АКС, к нему 300 патронов 5,45, 3 сайги 12 го калибра и к ним 200 патронов, в основном крупная картечь, 2 тигра. К сожалению, без патронов, и 3 самых настоящих американских кольта в кожаных поясных кобурах с 400 боезапаса. Капитонова под охраной пары парней оставили в дежурке с телефоном в руках, вооруженные бойцы заняли позиции в доме, их задача хозяина и его гости, а ФСБшников, которые, по дружным уверениям Степаныча и начальника объекта, должны были обязательно остановиться возле флигеля охраны, должны были нейтрализовать Толстый кастет, одетые в куртки охранников, с дубинками, рациями и травматами, спокойно и непринужденно парни вели беседу. «Не понимаю», — кастет оперся на шлагбаум и разглядывал виллу новоявленного богатея. «Куда ему столько одному? Это же миллионы евро потрачены. Бассейн и зимний сад, 3 дома на территории, выход к озеру, хозпостройки, причал и катер, а рядом кусок леса откупил, боулинг и тир, конюшня, теплица, своя скважина, подземный гараж, винный погребок, подстанция, искусственный водопад, маленький зоопарк, территория за 50 гектаров огорожена забором в 4 метра. Охренеть, черт их знает, в детский дом вложился бы лучше или что-то полезное построил». Толстый тоже окинул взглядом владения Евгения Самойленко, в визитках обозначавшего себя не иначе как Джонни Сэм, вольный художник. «Ничего, вышибем этих уродов, здесь пионерлагерь для детей-сирот сделайте. Про этого козла инфу в сети собирал, тварь редкостная. В прошлом году он бухой по трассе пер и девчонку насмерть сбил. И ничего, только прав на полгода лишили. Слушай, Акинак, с первого дня спросить хочу». Скин пристально посмотрел на Толстого. «Если вы все там такие крутые, в отряде своем, почему не придете и просто всю эту нечисть под корень не вырежете? Ведь сможете так сделать?» «Сможем», — подтвердил Меченый. «Только зачем нам это? Ты считаешь, что акинаки должны выглядеть гнусными душителями свобод, а все вокруг в белом будут ходить? Нах, это ладно, командор за родину переживает, да из старичков кое-кто, а в основном думка среди рядовых такая. Мы строим свой мир, а старый остался позади, есть наше племя, наша семья, наш мир, Ордон. Хотите свободы? Нет проблем, идите и возьмите ее, а то языком на кухнях и по подвалам трындеть, это наш народ любит, а как до дела, так в кусты. Помощь можно, а делать за всех грязную работу? Нет уж, тут вы сами. Изменения должны идти снизу или сверху, а не со стороны, и только тогда общество самоочистится и выберет единственно возможный для себя путь. Могли бы оружием помочь, а то с пустыми руками сюда приперлись. Человек сам по себе оружие, круче не бывает. Огнестрелы вы уже добыли, а дальше больше, еще возьмете. А чего мы лица масками не закрываем? Нас ведь охранники и батраки местного хозяина запомнят, а потом полицаям распишут все как есть. Вот еще, пробурчал Толстый, мы в своей стране, и мы не воры, а каратели. Да и не до нас им завтра будет. Уже сегодня в день по всей стране акции пойдут. Действия автономных боевых групп непредсказуемы. Одну, ладно, можно загонять. 10 заблокировать, задавить и оболгать, а сотню уже ничем не возьмешь. Это партизанская война, когда от произвола власти страдает множество невинных и непричастных к движению людей, которые в итоге придут к нам. Дерзость каждой акции, стремительность и полное отсутствие страха, вот наши козыри. Пока это фотороботы составят, пока разберутся, что и как, пока дело заведут, на них уже другие акции массой сыпанут. Потонут они в этой волоките, так как сегодняшняя правоохранительная система не предназначена работать в условиях войны, а у нас именно война. Во времена Сталина, да, могли бы на все правильно отреагировать, сейчас, нет, люди другие. А если тебя повяжут, что, на допросе то же самое скажешь? Меня не повяжут, заявил Меченый. Убить могут, а спеленать вряд ли, тяму не хватит. Сейчас для нас основное, парней общим делом сплотить, чтоб они стали единым целым, до нового хозяина жизни хорошо под запись допросить, чего его допрашивать, грохнуть, да и всех делов. Для работы это необходимо, или ты собираешься стрелять в каждого, у кого крутая тачка или дом хороший? Нет, не для нас это. Мы его расспросим хорошенько и адреса дружков его возьмем. Затем узнаем, кто взятки берет из чиновников в окружении его дяди, кто ему деньги дает, где они отдыхают и сколько охраны при каждом. К тому же с ним гости, наверняка такие же уроды, тоже могут что-то интересное знать. Из дежурки выскочил один из бойцов и, подбежав, доложился. Едут, фыбосы отзвонились Капитонову, сказали, что минут через 10 будут. Толстый включил радейку. Внимание всем, приготовились. Никакой самодеятельности и лишних трупов, гостей вяжем, ведем допрос, на все про все у нас 12 часов. Никуда не торопимся, работаем тихо. Первый, как и говорил Степаныч, появился автомобиль охранников, новенький затонированный черный Jeep Grand Cherokee WK2, следом два темно-синих Maybach 62S с гостями. Хозяин с друзьями помчался к дому, а из джипа неспешно вышли два молодца одинаковых с лица, и направились к парням, стоящим подле шлагбаума. Некогда фыбосы были крепкими и злыми бойцами, но, видимо, это все осталось в далеком голодном прошлом. Перед толстым и кастетом стояли два разожравшихся кабана, одетых в одинаковые дорогие пальто и лакированных туфлях, которые скользили на литке, покрывавшем асфальт. «Че, новенькие, что ли?» – спросил один. «Где Степаныч?» – вторил ему второй. Толстый смерил охранников Самойленко-младшего оценивающим взглядом и бросил только одно слово. «Работаем». Меченый чуть подпрыгнул и в прыжке раскрытой ладонью нанес своему противнику только один удар в висок. Кастет, в прошлом подающий большие надежды боксер, мудрить не стал. Резкий отработанный до автоматизма хук в челюсть второму, и дело сделано. «Быстро мы их», — удивился Скин. «Так ведь это не боевики, а так, шушваль, позабывшая, кто они такие и для чего на этот свет родились. Пошли в дом, посмотрим на местного хозюка». Передав охранников на руки выскочившим из дежурки парням и наказав им проверить пленников и джип на предмет оружия, Толстый и Кастет направились в дом. Здесь все прошло совсем не так гладко, как у них. Гостей было семеро, четверо мужчин и три девушки. Как только машины подъехали к дому и остановились перед парадным входом, а гости, с радостными выкриками, предвкушая отдых и развлечения, вывалились наружу. Их окружили 9 бойцов с оружием в руках. Никто ерепениться не стал, уткнулись мордами в землю и завели руки за головы, кроме одного, белобрысого статного парня, решившего поиграть в героя. Он ринулся вперед, резкими и точными ударами сбил с ног двоих, и если бы его кто-то поддержал, то для Скинов дело могло принять плохой оборот. Однако среди гостей бойцом он один оказался, а Скины, прошедшие не через одну уличную битву, пришли в себя быстро, после чего просто замесили его толпой. Когда Толстый и Кастет подошли к парадному входу, 9 человек увлеченно молотили гостя тяжелыми армейскими ботинками по ребрам. За пленниками никто не смотрел, и те имели небольшой шанс на побег, благо, заросли вечно зеленых кустарников рядом, а за ними густой лес, но контингент был явно не из буйных, обошлось. «Прекратить!» — выкрикнул Меченый, дождался, пока бойцы повернутся к нему, и, указав на лежащих, нетерпящим возражений тоном добавил: «Всех в дом, развлечения потом». И этого, Калюня, которому не повезло и угораздило попасть под удар борзого гостя, указал на белобрысого. «Да, и его тяните», — подтвердил Акинак. Гостей, невзирая, мужчина или женщина, потянули в дом и уже здесь разделили, одних загнали в глухую пустую кладовку, а других — в подвальчик. Для допроса пленных выбрали каминный зал на первом этаже, уютное теплое помещение в самом центре дома. Начали с хозяина, как он выглядел, знали все, по дому, куда ни посмотри, всюду его большие портреты висели. Джонни Сэм, он же по паспорту Евгений Самойленко, обрюзгший мужчина лет под 30, с самой своей юности прикрытый богатым и влиятельным дядей, всегда представлял себя крутым гангстер-рэпером. Под это дело даже несколько клипов записал, со стандартным набором слов. Тёлки и тачки, трава и стволы, мой город и улицы, туса, клубы и ночь. Позже он остепенился, начал по мелочи ходить у дяди на подхвате, но теперь, когда он реально встрял в проблему, просто не представлял себе, что же делать и как себя вести. Было понятно только одно: его виллу захватили не бандиты, не террористы, не ОМОН и не госструктура. Бандиты ему не угрожали громкими именами, не потрясали серьезными корочками и ничего не требовали. Так, пару раз смазали по морде для порядка и с каким-то равнодушием бросили под ноги своему главарю. Его мозг лихорадочно перебирал вариант за вариантом, искал выход из сложившейся ситуации и не находил его. Так же было, когда он очнулся в полицейском участке и узнал, что сбил насмерть молодую девчонку, переходившую пешеходный переход. Ну, ничего, дядя Петя тогда выручил, глядишь, и в этот раз беда мимо проскочит. Толстый, который спокойно рассматривал это животное в человеческом обличье, чувствовал его мысли очень хорошо и читал их как с листа. Трусливая тварь хотела выжить любой ценой, одно слово, недочеловек, а ведь мог бы быть и человеком, мелькнула мысль, однако мог бы не считается. Пацаны, вы кто? Размазывая кровь с разбитых губ, всхлипывал Самойленко. Вы чего? Да я же всех знаю. Позвоните своим старшим, все разрулим. Вам чего надо? Денег, будут вам деньги, у меня при себе лимон евро, а надо, так и еще подвезут. Договоримся, пацаны. Ты в поселок Лесной зачем полез? Лесной, сначала не понял пленник, помедлил и с облегчением выдохнул. Это мелочь, там все чисто. Серьезные люди хотят развлекательный комплекс поставить, а пенсионеры уперлись. Вы из-за этого, что ли, на меня наехали? Самойленко, видать, что-то решил для себя и, привстав, потребовал. Да, я помощник депутата Госдумы. А ну, живо мне телефон. Оборзели. Гопота подзаборная. Стоящий рядом с ним стержень не дослушал его речь до конца и, сбив на ковер ударом ноги, начал буцкать его в живот. С полминуты продолжалась воспитательная экзекуция, и, наконец, хозяин дома простонал. Понял, все понял, только не бейте. Стержень сделал шаг назад, а Толстый спросил, кто твои гости? Фред и Гога, мои друзья и партнеры по бизнесу, а Яков, который в драку полез, голландец, актер из Голливуда. Где наличные деньги хранишь? Здесь, в подвальчике сейф еще один стоит, код только я знаю. Отпустите живым, деньги отдам. Ты их и так отдашь, падла, замахнувшись рукой на Самойленко, сказал стержень. Пленник закрылся руками, а меченый осадил Скина. Назад, поговорить с ним нужно, глядишь, еще и в живых оставим. Может быть, он мужик по жизни нормальный, только многое не понимает, будет с нами сотрудничать, будет жить дальше. Толстый повернулся к Самойленко. Ты как, готов сотрудничать? Коконично, смешно заикаясь, ответил несостоявшийся гангстер-рэпер. Вот видишь, стержень, а ты его сразу бить, нехорошо. Человек к нам, можно сказать, со всей душой, а ты его ногами в живот. Выношу тебе вотум недоверия. Меченый улыбнулся и наклонился к пленнику. Поговорим для начала про дядю. 2 часа шла у Толстого беседа с губернаторским племянником, и чем больше Акинак слушал всю ту мерзость, которую вываливал на него этот урод, тем больше ему хотелось оторвать эту никчемную головенку и выкинуть в мусорку. Так бывает, когда общаешься с поганым человеком, стараешься остаться равнодушным, в стороне, но не получается. Грязь – такая штука, что сама к душе другого человека старается прилипнуть, а очиститься потом очень сложно. Чего только не было в геройском послужном списке Самойленко-младшего. Изнасилование, наркота, запугивание рядовых обывателей, не смевших слова ему поперек сказать, сбитые насмерть и покалеченные люди и даже одно заказное убийство. Про такие вещи, как воровство и отмывание бюджетных денег, мздоимство и круговая порука среди ближайших дядиных друзей, он повествовал с такой обыденностью, что Толстый, несколько отвыкший от российских реалий, просто диву давался. Кивнув стержню и оператору с видеокамерой, который снимал все происходящее для последующего сброса в интернет, на выход и дождавшись, пока они вдвоем выволокут местного хозяина за дверь, меченый повернулся к Кастету, вернувшемуся с допроса других пленников. «Как тебе эта гнида?» «Самое обычное», Кастет был невозмутим, «таких сейчас много, что с остальными?» Фред и Гога, рядовые шестерки, присосавшиеся к губернаторскому племяшу, девки стандартные и самые обычные шлюхи. Приехала поступать, не поступила, панель. Единственный среди них человек, начинающий актер из Голливуда, снимается в боевиках, в эту компанию случайно попал. Мужик зубами скрипит, не понимает, что происходит. Ему Самойленко роль обещал, а тот понаслушался по басенок про суровых и богатых русских миллиардеров, уши-то и развесил. Он почему-то думал, что ему решили проверку на героизм устроить, вроде как кастинг, потому он наших парней не в полную силу бил. Между прочим, реальный чемпион мира по кикбоксингу, считай, второго Дольфа Лундгрена или Чака Норриса накумарили. А как ты его понимал? Не заметил? У них у всех на шее автопереводчики, это самая модная фишка сейчас, имеешь такой прибор, значит в теме, а если нет, то лузер. Со мной Гога поделился, типа, по дружбе, чтоб я ему ухо не отрезал. Ну, тогда делаем, как решили. Самой Линкой и его корешей валим, телок, обслугу и актера оставляем. До утра время есть, надо собрать всю наличку по дому и оружие. Пошли парней, пусть тачки проверит, на них же и уходить будем. А то 7 километров по лесу до своего автотранспорта переть, смысла никакого не вижу. Глава 15. Планета Ордон. Учебный центр Изенгард. 16.12.2015. Вернулся шибко умный горилоид бог ОЖГ еще неделю назад, в сопровождении Куликова и Баромира Варяга. А привели они ни много и ни мало, а 443 бойца-мутанта из тех, у кого чувство самосохранения и разум оказались сильнее встроенной в мозг программы. Встретить их тогда не мог. Мы с Палычем занимались нападением на нас астральной твари, трусили мастера Абу, рылись в книгах из библиотеки Шнара Первоцвета, и было мне попросту не до них. Занимался ими Назаров, обозвавший всю толпу боевых самцов 444М особым батальоном, вроде как по количеству голов. Держать их на линии фронта он не стал, а как мы с ним договаривались ранее, тайно отправил их на Ордон, поближе к Уцизенгард. Здесь для них было раздолье. Просторная огороженная территория, приближаться к которой всем было категорически запрещено, и даже начальник учебного центра полковник Миргородский не знал, кто здесь базируется, хотя предполагал, что это запасная база ордена меченых. Снабжение шло через Изенгард, и шпионам, если бы таковые вдруг на Ордоне имелись, было бы сложновато вычислить, кто же здесь обитает. Прошло время, я немного освободился и, откроив день, отправился инспектировать своих новых воинов. Двигаясь вдоль строя горилоидов, смотрел на них, и в голове одна мысль сменяла другую. Сильные и мощные, предназначенные только для войны, горилоиды внушали уважение. При каждом штатный УПК, охраны поблизости нет принципиально и только два десятка меченых поблизости. Грозная сила, как их использовать, вот основной вопрос. Пока, ладно, ими занимаются наши ученые, пытающиеся разобраться с вживленными в головы мутантов микрочипами управления, которые заставляли их исполнять приказы. Может быть, получится перехватить управление армадой или хотя бы сбить настройку и дезориентировать противника. Сколько они на это потратят времени? Допустим, месяц, может быть, два. Что дальше? Кинуть их на передовую против своих собратьев? Нет, не предугадаешь, как они себя поведут. Да и наши могут их просто по ошибке за врага принять. Предать их как отдельное подразделение мародерам Йорка, ХМ, может быть. Использовать самому как передовую группу при открытии новых врат, тоже неплохо. Отправить на землю пугать америкосов? Нет, поднимется крик, что мы вступили в сговор с врагом человечества, слишком там свежа память про разгром первого экспедиционного корпуса. А еще есть думка оставить мутантов в Изенгарде, как учебное подразделение для тренировки личного состава. Как-то не очень, хотя, конечно, воины будут знать сильные и слабые стороны противника. Посмотрим, как оно сложится, но в принципе я доволен, что в отряде имеется подобное подразделение. Без работы горилоидов не оставлю в любом случае, и скорее всего, они будут использованы против эльфов в операции «Прорыв». Следом за мной шел бог ОЖГ, естественно, командир батальона, и, повернувшись к нему, я кивнул в сторону казармы, мол, пойдем. Мы вошли во внутренние помещения казармы, больше напоминавшие коровник. Горилоиды были неприхотливы, для каждого отдельная спальная секция, огромный соломенный тюфяк, кран с водой и миска для еды, мылись они в речной проруби, мороз их не сильно донимал. Про одежду и разговора не было, им своего меха хватало, в кормежке также, очень неприхотливы, но в основном предпочитают недожаренное мясо с кровью. Прохаживаясь по проходу, я спросил бог Ожга: «Ты уверен в своих боевых самцах, старший Хомль?» «Да», — подтвердил горилоид ударом в грудь. «Они будут подчиняться тебе?» «Да, они хотят жить, а потому пойдут за мной». Еще несколько ударов в широкую грудную клетку. «Хорошо, жалобы или вопросы имеются?» «Бог ОЖГ имеет жалобу и просит убрать от нас людей в белых халатах, которые хотят сделать невидимую смерть». «Угу, это он про биологов, которые брали образцы живых горилоидских тканей и кровь». «Вирусологи, блин, все бы ничего, взяли бы, что им необходимо, и спокойно отбыли к себе в лабораторию, так нет же, давай языком своим молотить». Диспут научный здесь посреди плаца затеяли, а того не учли, что мутанты их понимают, причем очень даже хорошо. Пришлось срочно эвакуировать убийц в белых халатах, так как боевые самцы слишком нервничали и могли повредить головы наших ценных специалистов. «Они больше не появятся в вашем батальоне», – заверил я Бохожга. Теперь в этом не было необходимости. Недавно на Кабаранге разведка столкнулась с патрулем горилоидов и в ходе боя захватила в плен 3 контуженные особи. «Что-то еще?» «Нет, информация от новеньких есть», – я кивнул на плац, где стоял строй мутантов. «Немного есть, люди в черной униформе приходили, все записали». «Понятно, парни Лютерса уже провели опрос горилоидов, надо будет узнать, что нового нарыли, может быть, про Эсфиротон Миранига будут сведения, а то он как-то подозрительно затих подле своих врат». «Вперед эльфы не идут, вызвали из резерва неполную армаду мутантов, закрепляются, а между своей территорией и той, что мы контролируем, только патрули держат. Есть предположение, что мятежные эльфы попытаются прорваться через обороняемые нашими союзниками миры. Хаем, такое возможно, в принципе, только ведь один черт, ничего они не добьются. Про тех же сонимцев могу точно сказать, сидят вплотную к вратам и готовы при первом же нажиме их подорвать. Мордунцы эти, да жаждут боя и просто мечтают показать всему Раарскому союзу, и в первую очередь нам, какие же они непревзойденные бойцы. Надо сказать, они вполне это смогут сделать. Армию на своем участке держат более 10 миллионов, в землю зарылись глубже, чем мои войска, а снаряжение получают самые лучшие из граянских наработок из земли. Выстоит. Ну, вот, вроде бы все осмотрел. Оставляю 444 и краткое батальон на попечение меченых, которые будут бегать с горилоидами по лесам, повышая их и свою квалификацию, а сам отправляюсь в Изенгард. Пока я рядом, отчего бы и не посмотреть на новое пополнение, тем более что начальник УЦ Валентин Миргородский, некогда мой приятель по службе, очень просил быть. 20 минут езды, и мы въезжаем в самую мрачную и зловещую крепость, какую я только видел. Да уж, ничего не скажешь, для учебки места лучше не подобрать. Моя Асха проходит мост, минует одни ворота, вторые, выезжаем на внутренний плац, выхожу из бронемашины и, мягко выражаясь, впадаю в недоумение. Чего я не ожидал, так это торжественной встречи. Не менее 3000 человек выстроены ровными коробками вдоль внутренних стен крепости и 3000 пар глаз смотрит только на меня. Чувствую себя как-то неловко и непривычно, но в то же самое время очень здорово, так как эмоции от воинов идут настолько сильные и положительные, что пробивает все мои защитные барьеры. Меня здесь ждали, в меня здесь верят, и в этом месте только те, кто готов пойти за мной в любое пекло. Ай, да, Миргородский, ну и воспитатель, хотя наверняка здесь не обошлось без вмешательства начальника отдела духовного воспитания Скуратова. Идеологи, ядрить их всех в гидроперекись водорода. Воспитание и психологическая накачка, конечно, дело, как говорится, архиважное и архинужное, но могли бы и предупредить. Раф Няйсе, смирно, Раф Нинии на середину, разнеслись в полной тишине команды Миргородского.